Петербург. Зимний дворец. Императрица Анна Иоанна, архитектор Доменико Трезини, дворяне. Так вот, что я вам скажу, господа дворяне. Непотребства в государстве моем не потерплю. Сказывали мне, что невеста-то порушенная, голубица наша чистая, Екатерина Света Алексеевна Долгорукая, младенца родила. Истинная правда, ваше императорское величество, 17 апреля девочку. Долгорукие сказывают от покойного императора. От императора, значит. Ишь ты, какие ловкие выискались. Да не то диво, что брюхатую девку под венец совали. На шестом ведь месяце венчать собрались. А то, что выпорка чужого за кровь царскую выдать решились. Ваше императорское величество, у долгоруких доказательства. Знаю я все их доказательства. Без ихних доказательств правда дозналась. И каждый раз дознаваться буду. Жизни людской не пожалею, а до истины доберусь. Это Петра-то за отца выдать собрались? А как же с кавалергардом Нестеровым-то расплатились? Чем от родителей-то истинного откупились? Аль в сговор с ним вошли? Конечно, ваше императорское величество, раз ложь доказана. Доказана? Это с каких пор императрице доказывать надо? Сказала и будет с вас, так значит и есть. С долгорукими разобраться немедля. Как прикажете, ваше величество. Уже приказала. А теперь с другой голубицей-то нашей, цесаревной Елизаветой Свет Петровной. Александра Бутурлина у нее отобрали. За поручика взялась. Как только находить успевает. Знать, материнская кровь играет. Детей нарожала и ходит, будто так и надо. Будто царской дочери все дозволено, будто и стыда на нее нет. Поручик-то ее в Ревельский гарнизон немедля отослать, чтоб комендант Ревельской фон Альден за ним особо присматривал, с глаз не спускал. Ни по чину боек, ни по званию. С цесаревной ночку скоротать, еще не на престол подняться. Далеко Кулику до Петрова дня. Ваше Величество, столь решительные меры, обращенные против стольких членов семейства царского и дворян известных, могут вызвать на первых порах нежелательные впечатления. Мне оно желательно, а господа дворяне перетерпят. Вот тут еще, Ваше Величество, Егор Столетов просил униженно вашего милостивейшего разрешения из штата цесаревны на службу к Василию Владимировичу Долгорукому перейти. Какой такой Столетов? Да тот, что у Вильяма Монса в канцелярии состоял, стихи еще любовные ему сочинял. С Иваном Балакиревым вместе они были, а потом приговорены на работы в Рогервик на 10 лет. Императрица Екатерина Алексеевна их освободила. Вот оно что. Решил у долгоруких счастье попытать. Пускай пытает. Все равно цесаревне Елизавете докука, как люди-то от нее бегут. Разрешаю. Да, а архитекта я петербургского вызывала, Трезина. Где он? Дожидается аудиенции, Ваше Величество. Пущай войдет. Докладывай, господин архитект, какой там порядок во дворцах петербургских, что чинить, что переделывать надо. Я в старой грязи жить не стану, мне чтоб все в превосходном виде. Ваше императорское величество, починка потребна самая незначительная. Смотри, Трезин, лучше больше запроси, да больше сделай. Не дай бог тебе не потратить. Главным тебе больше не быть. Только и в простых архитектах тогда на службе не оставлю. Денег на вас, Николь, не напасешься. Ты вон в прошении еще о родне писал. Тут и племянник, тут и сын. Неужели архитекты все? Так точно, Ваше Величество. Но это еще поглядим, какой прок от них быть может. Бау-директор у меня свой на примете, не вам здешним чита. Ему подчиняться будешь. Он и о родне твоей решит. Работать им на нашей царской службе, аль из России за ненадобностью уезжать. Ступай. Коли запонадобишься, пошлют за тобой, а досмотр дворцовый полный представь немедля. Рано или поздно в Петербург всем двором ехать придется, так чтобы к тому часу все по моему вкусу выправить».